Ближе к вечеру задул северный ветер. Солнце скрылось за тяжелым облаком, воздух посвежел и стал заметно прохладнее. Продрогший креол стянул с головы обруч-охладитель и накинул на плечи теплый плащ. Терпеливо идущие рядом Энмент и Мулиссу плотнее прижались друг к другу. «Похоже, скоро будет дождь», — задумчиво произнес маг. «Это не кстати». «А не мог бы ты отогнать его, почтенный Абгаль?» — попросил Энмент. «Ведь маги умеют управлять погодой, верно?» «Я не собираюсь тратить ману на всякую ерунду», — пренебрежительно фыркнул креол. «Подлинно великий духом не обращает внимания на капризы погоды». Энмент смолк. Ему стало стыдно, что он докучает великому чародею всякими пустяками. А креол вздохнул с облегчением. Он не хотел признаваться, что не умеет прекращать дождь. Вот вызывать его может, научился в прошлом месяце, а прекращать с этим пока что проблемы. За день креол проехал полпути до метанской границы. Пожалуй, он бы преодолел и весь путь, если бы его не задерживала свежеиспеченная супружеская пара. Вопреки посулам, шли они довольно медленно. Анагры этому очень радовались, а вот креол разве что не закипал от злости. Он не переставал корить себя за то, что позволил этим двоим усесться на шею. Теперь приходится пожинать плоды своей опрометчивости. Впереди замаячило унылое строение в форме усеченной пирамиды. Стены из сырцового кирпича, небольшая ограда, крошечные окна, легкая деревянная дверь. Скорее всего, придорожный питейный дом. Такие часто на юге, где много поселений, а дороги изобилуют путниками, но довольно редки здесь, на севере, особенно на заброшенных дорогах вроде этой. «Мы остановимся там на ночь?» — с надеждой спросила Мулиссу. «Я бы сейчас все отдал за чашку горячей похлебки», — вздохнул Энмент. «Остановимся», — кивнул креол. «Надеюсь, у них там есть корм для анагров». Питейный дом оказался полным жизни. Дородный хозяин встретил гостей гостеприимной улыбкой и сразу же повлек за стол, припоручив колесницу работнику. Судя по звукам, доносившимся из конюшни, креол с новобрачными не единственные посетители сегодня. Действительно, народу внутри хватало. За столами трапезничало человек 20, не меньше. Две взмыленные подавальщицы не успевали разносить миски и кувшины. С кухни струились аппетитнейшие ароматы. Пахло жареным мясом и овощами, свежим хлебом, душистым вином. Креол растянул губы в улыбке. Увиденное ему очень понравилось. Сытный ужин, сон под крышей. Лучшего и желать нельзя. А завтра с новыми силами дальше. Энмент и Мулиссу быстро поели и ушли вниз, в одну из гостевых комнат. Обеденный зал в питейном доме размещался на втором этаже, под самой крышей. Креол же остался. За одним из столов шла игра в шек-трак. Изрядно набив живот, маг решил присоединиться. Один из участников как раз отправился спать. За окнами совсем стемнело, полил дождь. В обеденном зале уже почти никого не осталось. Только четверо игроков за досками, да клюющий носом хозяин. Большую часть светильников погасили. Горит лишь тот, что освещает доски для шек-трака. Гробовая тишина нарушается только стуком зар и костяных фишек. Из обрывков разговоров креол узнал, что его партнеры по игре – охотники и собиратели северного приграничья. Сейчас направляются в Немрут сбыть добытые за месяц шкуры и другой товарец. «Так ты, значит, охотишься?» – невзначай спросил креол, отвлекая разговором от катящихся зар. Он слегка подталкивал их телекинезом. «И на кого?» «На кого повезет?» – сипло ответил собеседник. «Газель – хорошо». Кабан – хорошо, волк – хорошо, леопард – хорошо, медведь – хорошо. Особенно кинномолк хорошо, вздохнул другой игрок. Но кинномолги сейчас редкость, не найдешь их. Бывает, сотню деревьев за день проверишь, и хорошо, если хоть на одном гнездо найдешь. Креол, понимающе кивнул. Он и сам недавно приобрел у одного охотника 2 гнезда кинномолга. Сама по себе эта птица совершенно бесполезна. Оперение невзрачное, мясо невкусное, поет плохо. Зато гнезда она вьет из чрезвычайно редкой древесины с поистине удивительными свойствами. Маги всегда охотно их покупают. Этот материал используется во многих рецептах и просто идеален для артефактов. Где кинномолк добывает такую древесину и почему не использует никакой другой – загадка, над которой уже много лет бьется шумерская гильдия. «Так что, у вас есть гнезда кинномолга?» – полюбопытствовал Креол. «Нету», – раздраженно стукнул фишкой охотник. «Говорю же, давно уже ни одного не попадалось». «Вот есть зато грецкие орехи», – подал голос другой игрок. «Целый мешок наловил». Креол с уважением поглядел на этого человека. «Наловить целый мешок грецких орехов – дело нелегкое. Всем известно, как ловки и шустры эти крохотные бестии, как искусно они прячутся в ветвях, как быстро удирают от сборщиков. Ты их не ел, надеюсь?» — сощурился маг. Что ты, я законы блюду», — криво усмехнулся охотник. «Я простой человек, где уж мне вкушать грецких орехов? Все до последнего несу в Немрут, там продам достойным». Креол успокоился. «Хорошо, что этот простолюдин знает свое место. Грецкие орехи — еда особая. Ядрышко этих хитроумных бестий по форме совершенно совпадает с человеческим мозгом. И это не просто так. Мало того, что сами грецкие орехи весьма сообразительны для тех, кто растет на ветке, так еще и обладают особым свойством — от них умнеют. Именно поэтому простонародью запрещено их даже пробовать. Только аристократам, магам и жрецам». Креол передвинул в дом последнюю фишку и удовлетворенно улыбнулся. Он выиграл очередную партию. «Хорошо, пока еще не выиграл. Но выиграет совершенно точно. Противник наглухо завяз в его доме, и ему нужно довести еще 3 фишки. Теперь его спасет только божественное везение, а этого не будет. Удача сегодня на стороне Креола. Удача и телекинез». «Ну что, сдаешься?» — ехидно спросил маг, тряся в кулаке Зары. «Который час?» — спросил охотник вместо ответа. «Через минуту будет полночь», — лениво ответил хозяин питейного дома. «А, жаль, значит, партию мы уже не доиграем». «Это почему еще?» — сощурился Креол. «Хочешь сбежать? Ты проиграл, плати». «Прости, дорогой друг», — улыбнулся охотник. «Полночь, ничего не поделаешь». «Полночь», — кивнул искатель гнезд кинномолга. «Полночь», — подтвердил собиратель грецких орехов. «Полночь», — подошел к столу хозяин питейного дома. «Полночь, полночь, полночь», — послышалось отовсюду. «Что это значит?» — рявкнул Креол, вскакивая из-за стола. «Это значит, что пришла пора прощаться с нашими уважаемыми гостями», сожалеюще произнес хозяин, раскрывая рот. Из-под губ высунулись огромные клыки. Лицо молниеносно обросло шерстью. Уши вытянулись и заострились. Глаза пожелтели. Через пару секунд Креолу скалилась уродливая волчья морда с седой прядью на правом виске. Все остальные тоже стремительно меняли облик. Руки удлинялись, ноги укорачивались, на спине вырастали перепончатые крылья. «Вот оно как значит!» — медленно процедил Креол, нашаривая жезл. Он смотрел не столько на внешность чудовищ, сколько на ауру. Она тоже изменилась, стала совсем другой. Еще минуту назад Креол мог побиться об заклад, что перед ним обычные люди, а теперь... Что говорить? Даже без магического зрения видно, что за твари свили здесь гнездо. Эстри. Мерзкие отродья тьмы. Вампиры и людоеды. Эстри живут выводками в глубочайших подземельях, вылезая на поверхность лишь в глухую полночь, рыская в поисках сладкого мяса. В Шумере они встречаются довольно редко, зато на западе, в Содоме и Гоморре, кишмя кишат. Худшая черта Эстри – их бесподобная маскировка. Сожрав человека, Эстри копируют его с абсолютной точностью. Внешность, голос, походку, манеру поведения, даже ауру. Заметить разницу не способен и близкий человек. Не раз было так, что Эстри поселялся в семье убитого и годами жил там под видом родича, ничем себя не выдавая. Ел, спал, работал, пел песни, играл с детьми, а по ночам сосал из домочадцев кровь. Единственное, что нужно Эстри для поддержания образа – съедать каждый день по толике хлеба и соли. Снизу послышался душераздирающий крик. Креол с недовольством подумал, что Эстри, верно, уже добрались до Энмента с Муллису. Недолгой же была их брачная жизнь. Однако минутой спустя выяснилось, что маг рано похоронил своих попутчиков. Полуголых новобрачных втолкнули в обеденную залу, а следом повалили Эстри. 2,5 десятка крылатых волкоглавых чудовищ. На Креола, Энмента и Муллису они взирали с жадностью и предвкушением. «Все здесь», — обвел взглядом в зал хозяин. «Все явились». «Все, все!» — затявкали, завыли многочисленные эстри. «Начинаем!» «Ну что же, уважаемые гости, пришла пора нам с вами прощаться», — оскалился хозяин. «Мы накормили вас ужином, а вы накормите нас завтраком. Перед тем, как начнем, понравилось ли кому здесь какой из образов? Не хочет ли кто предъявить?» «Я!» — подал голос охотник, партнер Креола по игре. «У этого водится деньжата, есть хорошая колесница. Я хочу им стать. Мой нынешний — обычный бедняк, ставящий капканы на газелей». «Быть посему!» кивнул хозяин. «Все слышали? Келиму предъявил права на вот этого. Его сердце теперь за Келиму. Все согласны? Никто не против? Никто? Никто? На то мы порешим». «Почтенный Абгаль, что с нами будет?» прошептала Муллису, прижимающаяся к Энменту так, словно пыталась с ним срастись. «Нас убьют?» «Я буду сражаться!» — воскликнул Энмент, нашаривая кинжал. Креол пренебрежительно посмотрел на этих двоих. «Сколько им? 16, 17. «Совсем еще дети». Маг вспомнил себя в их возрасте, слабого, ничтожного, постоянно избиваемого старым халаем. «Не лезьте», — коротко приказал он. «Пока вас не начнут жрать, не мешайте мне». Эстри оцепили путников плотным кольцом. 2 дюжины волчьих морд заплескали розовыми языками. Твари подступали неспешно, неторопливо, словно чревоугодник к изысканному яству. Казалось, что весь зал набит ими. Мрак сливается с шерстью, 2 мерцающих светильника еле-еле позволяют различать силуэты. Креол поднял руку, выискивая цель. Эстри еще не догадались, что он собой представляет. Хорошо. Есть несколько секунд, прежде чем они набросятся. За это время надо решить, кто среди них самый главный. Скорее всего, хозяин питейного дома. Но этот как раз остался за спинами сотоварищей. Ему спешить некуда. Он-то свою долю точно получит. На серебряном блюде поднесут, с поклонами. «Арррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Темноту озарила вспышка. Креол резко раскрыл ладонь, швыряя огненное копье. Эстри отбросило назад, его шерсть охватила пламя. К потолку унесся болезненный вой. а мигом спустя все стихло. На полу остался обгорелый труп. В комнате воцарилось тяжелое молчание. Все взгляды скрестились на Криоле. Теперь эстри уже не пускали жадную слюну. Смотрели на мага настороженно, недоброжелательно. Круг как-то сам с собой начал расширяться. Передние пятились, напирая на задних. Те вынужденно отступали. «Так ты маг?» — утробно проурчал хозяин питейного дома. Криол узнал его по седой пряди. «Вот ведь не повезло. Мага так просто не сожрешь». «Рад, что ты это понимаешь», — спокойно произнес Криол. «Что будете делать?» Молчание стало еще тяжелее. Эстри глядели на мага с невыразимой досадой. Помешал трапезе, испортил праздничное настроение. Никто не произносил ни слова. Все ждали решения вожака. «Проваливай!» — наконец процедил тот, отводя взгляд в сторону. «Неохота на молнии нарываться». Криол не подал виду, но внутри у него все обмякло. Первая победа достигнута. Эстри его боятся. Или, по крайней мере, опасаются. Теперь надо закрепить успех. «Этих двоих я тоже забираю», — распорядился маг, указывая на Энмента с Муллису. «Они со мной». «Что?» — взвился вожак Эстри. «Да в своем ли ты уме, чароплет?» «Что мы будем есть?» — не выдержал кто-то из его подручных. «Прикажешь голодать нам? Голодать прикажешь?» «Голодайте», — хмыкнул Криол. «Мне-то что?» «И не надейся, не надейся, мы голодны, голодны!» «Тихо!» — рявкнул вожак. «Закрыли пасти, шакалы шелудивые!» Эстри испуганно сжались, моментально затихая. Вожак дождался, пока смолкнет последний скулёж, и обратился к Криолу, едва сдерживая гнев. «Я понимаю, что тебе это не нравится, чароплёт, но войди в наше положение. Если мы не будем питаться, то умрем с голоду. Мы отпускаем тебя, а чего этим не воспользоваться? Кто тебе эти люди? Родичи? Друзья?» «Просто случайные попутчики», — пожал плечами Криол. «Вот видишь», — подал голос кто-то из Эстри. «Они никто тебе», — присоединился другой. «Будь доволен, что мы отпускаем тебя самого. Отдай их нам и уходи». «Я сказал тихо!» — снова взревел вожак. Когда его стая снова смолкла, он обратился к Криолу, часто раздувая ноздри. «Прими мой добрый совет, чароплет. Поступи так, как советуют мои родичи. Пойми, что у тебя просто нет другого выхода. Ты либо уйдешь один, либо разделишь судьбу тех, кого защищаешь. Других вариантов нет». «Есть и третий», — прищурился Криол. «Я могу испепелить вас всех». «Если бы ты мог это сделать, то уже бы сделал», — смешливо оскалился вожак. «Может, ты и неплохой маг, но нас тут 25, а ты всего один». «Вас 24». «Что?» «Вас 24. Одного я уже убил». «Ах, да, бедный Юзу. Ну да, неважно. 24 — это все равно много. Всех ты не одолеешь». «Всех? Всех, может, и не одолею. Но ополовинить я вас точно ополовиню». «Заклинаний не хватит. Хочешь проверить?» Криол и вожак принялись сверлить друг друга взглядами. Ни тому, ни другому не хотелось начинать схватку. Вожак понимал, что его стая легко справится с Криолом, если наброситься разом, но все же не был уверен полностью. Он не знал возможности противника и не мог сказать, сколько эстри поляжет при атаке. 7, 6, даже если только 5, это все равно слишком много. Особенно если учесть, что самого вожака Криол попытается поджарить в первую очередь. Криол тоже прекрасно все понимал. Безусловно. Он не уничтожит в одиночку столь многочисленную стаю и даже не сможет ее ополовинить. Врагов слишком много для одного мага-подмастерья, а помещение слишком тесное. Они разорвут его в считанные секунды. В лучшем случае он успеет забрать с собой троих, четверых. Можно попробовать пойти на прорыв. В памяти есть кожаный доспех. Отличное заклятие против когтей и клыков. Наложить его на себя, рвануть вертикально вверх, пробить потолок звуковым резонансом, благо они на втором этаже, а крыша не так уж прочна, и улететь. Но Креол тут же напомнил себе, что это бессмысленно. Его самого Эстри и так отпускают. Им тоже не хочется драться. Можно уйти и через дверь. Но вот Энмент и Муллису в этом случае будут сожраны, а задание Лугаля провалено. Креол ничуть не сомневался, что встреченные Эстри и есть причина, из-за которой на старой дороге пропадали люди. Если отправиться за подкреплением, ко времени возвращения здесь будет пусто, как в могиле. Логово засвечено, так что Эстри разбегутся быстрее тараканов.